пребывание под прямым солнечным освещением в любую погоду, независимо от температуры воздуха, значительные физические нагрузки, подъем тяжестей, даже кратковременный, лечебная физкультура, в том числе с применением различных снарядов, гантелей любого веса, все виды бега, в том числе и лечебного, а также занятия по системе йогов, как и по любой другой экзотической системе. Питание должно быть регулярным и разнообразным, но ни в коем случае не избыточным. Необходимо включать белки животного происхождения, мясо, птица, рыба, овощи, фрукты. Сало и мясные жиры следует из рациона исключить. Поваренную соль несколько ограничить. Питье должно быть достаточным, если нет прямых противопоказаний по другим заболеваниям. Верный путь к ухудшению состояния и обострению или повторению заболевания – употребление любых алкогольных напитков, даже в минимальных количествах. Опыт показывает, что все эти простые меры способствуют стойкому улучшению состояния, а нарушение этих правил может непоправимо его ухудшить. Такого рода рекомендации относятся не только к больным рассеянным склерозом и рассеянным энцефаломиелитом, но и к случаям прогредиентного с нарастающими симптомами течения клещевого энцефалита и другим поражением нервной системы с хроническим длительным течением, имеющим тенденцию к нарастанию процесса. К ним причисляют, в частности, и боковой амиотрофический склероз, сокращенно БАС, проявляющийся медленно прогрессирующим поражением двигательных клеток спинного и головного мозга. БАС также трудно поддающийся изучению заболевания. Его природа во многом еще не ясна. Предполагается, что и оно вызывается какими-то вирусами. Как видим, помимо хорошо изученных инфекционных заболеваний нервной системы, существует много других, где роль инфекции пока еще только предполагается. Кроме того, медицинская наука постоянно открывает и новые болезни, о существовании которых мы раньше просто не знали. Например, свыше 20 лет назад на Гавайских островах было обнаружено заболевание нервной системы, наблюдавшееся только у членов одного племени — форе. Местное название этой болезни — куру, что в переводе означает «веселая» или «хохочущая смерть». У заболевшего появлялись танцующая походка, временами непроизвольные движения и смех, а также ряд других симптомов. Все заболевшие неизбежно погибали в течение 1-2 лет. Природу куру установил американский ученый Гайдушек, удостоенный за это Нобелевской премии. Оказалось, что причина ее — особый возбудитель, в чем-то сходный с вирусами. Сейчас в мире известно несколько подобных инфекций. У людей это куру, болезнь Крейцфельд-Якоба и ряд других. Небезразличны к инфекциям такого рода и животные —